А дупло было большое, спрашивает девушка. Огромное, радостно подхватывает парень. Вся наштуристская группа уместилась в нем. Девушка опять не очень удивляется. Что же надо такое сказать, черт побери, чтобы удивить ее? Мы знаем две истории человечества. Античную и христианскую. Античная история имела огромные культурные достижения, но, не сумев создать гармонический мир, рухнула. Христианская история создала грандиозную культуру и цивилизацию, но, не сумев создать гармонический мир, видимо, приближается к своему концу. По законам мистики и спорта, уверен, будет третья попытка истории человечества. Но это будет последняя попытка. Если человечество и на этот раз не сумеет создать достаточно гармоничный мир, боюсь, оно будет навсегда дисквалифицировано. Оскал старой красавицы, кокетливый призыв смерти. У всех старых городских красавиц источенные лица. Шутка ли? Лицо, как мотор соблазна, десятилетиями работавший беспрерывно, и чем гуще смазка, тем заметнее, как он истончился, источился. Пьяный сидел на скамье электрички, закрыв глаза и уронив голову на грудь. Напротив него сидела его жена. Он время от времени клал руку ей на колени и быстрыми, умоляющими, призывающими движениями пальцев просил взять его руку в свою ладонь. Это было понятно. Но женщина не брала его руку в свою ладонь, а время от времени небрежно снимала его руку со своих колен. При этом она всем своим обликом как бы говорила: «Будешь знать, как пить». Пьяный снова клал руку ей на колени и быстрыми, умоляющими, долгими, терпеливыми движениями пальцев призывал ее руку. Но женщина была неумолима. Через некоторое время она сбрасывала его руку со своих колен все с тем же выражением на лице: «Будешь знать, как пить». Через некоторое время пьяный снова дотягивался рукой до ее колен и терпеливо призывал ее ладонь. Казалось, пальцы его стремились докарабкаться до ее руки и просили ее помочь ему. Видно, он чувствовал ужас похмельного одиночества. Но она была неумолима. Так продолжалось полчаса, пока я ехал в электричке. Конечно, нехорошо, что он так напился. Но она стерва. Возможно, он и напился, потому что она стерва. Если человек не тяжело болен, бестактно говорить, когда я умру. Можно подумать, что те люди, которым это говорится, бессмертны. В молодости на пароходе плыл первый раз в Одессу. На пароходе все девушки казались привлекательнее и таинственнее, чем на суше. Пароход, да еще летний, новая жизнь, новая земля, новая любовь, всеобщее желание обратить обычное путешествие в свадебное. Играл на палубе в пинг-понг с китайскими студентами. Все они играли хорошо, и ракетку странно для нас держали между пальцев. Возможно, привычка к палочкам для еды. После игры я решил угостить их пивом. Сказал им об этом, они собрались в кучу и, некоторое время посовещавшись по-китайски, смело приняли мое предложение. Видеть их совещание было смешно. Мы были на разных уровнях идеологии. Они еще ползли наверх, а мы уже сползали с вершины. Один из ускользающих и одновременно точных признаков гения — это ощущение, неужели он в самом деле жил. Ближайший пример — Осип Мандельштам. Неужели он был? По этой же причине гений редко при жизни признается гением. Мешает, что он живой. Даже если отбросить невежество и зависть, остается глубинный, хотя и неосознанный аргумент. Живой опоет райские песни. Что он там был, что ли? Откуда он их знает? Значит, песни только кажутся райскими. После смерти легче признать. Как бы отчасти оттуда поет. Фокус, пародия на чудо, с целью погасить ностальгию по оригиналу. Он давал взятки чиновникам только для того, чтобы они действовали в рамках закона. Чиновники в этом случае брали взятки за дискомфортность ситуации, в которую он их ставил. Этот человек, разговаривая с богатыми, неизменно впадал в какое-то неаполитанское сладкогласие. Ему ничего от них не надо было. Он готов был отдать им последнее. Вся кровь. Однажды в брежневские времена в писательском ресторане я крепко выпил с друзьями. К нам за столик вдруг подсел один ничтожный писательшка. Явно заметив, что я сильно пьян, он, потеряв контроль над собой от радости, что я потерял контроль над собой, не сводил с меня умоляющего взгляда в ожидании, что я скажу. Я всей шкурой почувствовал, что он стукач. Впоследствии так и оказалось. Мне решительно нечего было сказать, а он, явно понимая мою сущность, с жадным сладострастием ожидал, что я эту сущность выражу в нескольких фразах. Я этого не только не хотел, но и не умел, а он ждал, ждал, ждал, как ждут козырную карту. Я для них был тогда загадкой. Ну что сказать, так, либеральная болтовня, за половиной столиков в ресторане занимались этим. Но он продолжал умолять меня своим взглядом: сейчас или никогда, карьера висит на волоске. Я знал, что я этого не могу, даже если бы захотел, и потому продолжал пить, в том числе и с ним. Видел сон, как будто я после купания в море надеваю ботинок. Почему ботинок в купальный сезон? Я не думаю об этом. На мокрую ногу ботинок трудно влезает, я натягиваю его, он сопротивляется, огорчаюсь своей неловкости. К тому же, озираясь, не вижу второго ботинка. Куда он делся? Нельзя же в одном ботинке идти. Просыпаюсь, вспоминаю свой сон. За окнами холодная зимняя Москва. В тот же день, выходя из троллейбуса, решил закурить. Вынимаю из пальто сигареты, зажигалку закуриваю. Покурив, чувствую, что голые руки озябли. Лезу в карман за перчатками, одной перчатки нет. Огорченный, поворачиваю назад, надеясь, что, может, уронил перчатку, когда доставал сигареты. Одновременно вспоминаю свой сон и никак не припомню, нашел ли я тогда второй ботинок. Прохожу 50 метров до остановки троллейбуса. В самом деле перчатка валяется там. Радуюсь своей догадливости, понял, где искать, и тому, что ее никто не подобрал. Надеваю перчатки и снова вспоминаю свой сон. Кажется, что сон предупреждал о надвигающемся дневном событии, только получилась какая-то путаница в моем мозгу или в самой мистике сна. Ботинок спутал с перчаткой. Или там верхние и нижние конечности проходят по одной категории, или бог сна со сна с ботинок спутал с перчаткой. Однако какая мелочность! Подумаешь, чуть не потерял перчатку. Во сне все было гораздо значительнее и неприятней. Особенно та неловкость, с которой нога входила в ботинок. Это была моя неловкость в обращении с жизнью. Неумение к ней приспособиться. Вернее, слабое умение. Ботинок все-таки надел. Евреи особенно любят поговорить на половую тему. Бессознательное отвлечение собеседников от антисемитизма. За многие годы впервые ходил босыми ногами по траве. Щекочущее, слегка колющее, приятное прикосновение травы к ставшим девственными подошвам ног. Все это напоминало далекое первое прикосновение к женщине в далекой юношеской постели. А впереди зеленый шелковистый холм. Ходи себе, гуляй вдосталь, всю жизнь перегуляешь за несколько часов. Солнечный морозный день. Озаренные солнцем книги на полках разноцветно вспыхнули. Сияние мысли навстречу сияющему солнцу. Весело. Храбрость — разгоряченность человека до степени равнодушия к своей жизни или охлажденность его до этой же степени. Ни один самый великий мастер не может скрыть, что в том или ином стихотворении или прозаической странице его покинуло вдохновение, хотя сам он этого мог не заметить. Скрыть отсутствие вдохновения невозможно. Достоинство человека в кандалах — не размахивать руками. Настоящий читатель — это не тот, кто прочел книгу, а тот, кто возвращается к ней. Но для этого и книга должна быть настоящей. Классика — это принципиальная неисчерпаемость книги. Интеллигентному человеку кажется, что бритва тоже комплексует. Умер на посту, так и похоронили с недописанным доносом на груди. Маленький динамичный ум. Динамичный, потому что маленький. В молодости пьют, чтобы почувствовать себя старше своих лет. В старости пьют, чтобы почувствовать себя молодыми. Новые времена. В аэропорту стоял в очереди к пограничному контролю. Как всегда волновался. Вечно к чему-нибудь придерутся. То неправильно заполнил декларацию, то почему столько книг в чемодане и тому подобное. Очередь двигалась. Я подхватывал свои чемоданы, а потом, когда очередь останавливалась, от волнения забывал их поставить на пол. Впереди меня стоял какой-то молодой иностранец с большим рюкзаком у ног. Он лениво жевал жвачку и по мере продвижения очереди ногой подпихивал вперед свой рюкзак. Ногой подпихивал рюкзак. Эпос свободы. Вот этот свободный человек, подумал я, и ничего тут не поделаешь. Чтоб тупости ее разжать замок, он так кричал, что дребезжали стекла, но ничего ей доказать не мог. Зачем же, Гамлет, ты связался с Феклой?